Глава 4. Дошкольники от 3 до 5 лет. Чего ожидать? Воображение зашкаливает. Дошкольники прекрасно умеют притворяться. Это проявляется в играх, где они часто вживаются в определенные роли или персонажей, а также в тревогах. Дошкольники боятся воображаемых вещей, монстров, персонажей из книг, а также темноты. Это нормально. Их мозг пытается осмыслить окружающий мир и понять разницу между реальностью и вымыслом. И эта грань иногда размывается. Конкретное мышление. Возможно, это покажется нелогичным, учитывая активное воображение дошкольников, но они воспринимают все буквально. Их тревожные мысли иногда принимают предельно конкретную форму. Они могут подробно описать пугающую ситуацию, но при этом она не будет передавать картину целиком. Например, «Я боюсь эту фотографию с котом, и поэтому мне не нравится ходить в детский сад». Уберите фотографию с котом, но ребенок вряд ли избавится от тревожности. Он применяет конкретную логику к своим чувствам. Физические симптомы. На этом этапе дети начинают лучше осознавать свое тело. Это означает, что тревожность может проявляться соматически, например, в виде головных болей или болей в животе. Конечно, дети не способны сами уловить связь между физическими жалобами и своей тревожностью. Возможны проблемы с поведением. У дошкольников, страдающих тревожностью, бывают срывы, истерики и низкая толерантность к фрустрации. Столкнувшись с ситуацией, которая вызывает у них беспокойство, они могут отреагировать непослушанием. Трудности. Беспокойство по поводу разлуки с родителями. Разлука с родителями по-прежнему остается серьезной проблемой и важным этапом развития для дошкольников. Старайтесь предвидеть подобные ситуации и заранее составить план, чтобы справиться с такими переходными периодами, как отпуск вместе с родителями, поступление в детский сад, загородная поездка или даже наступление выходных. Поступление в детский сад. Многие дети именно в этом возрасте начинают ходить в садик. Это важная веха, и иногда она вызывает стресс. Дети впервые попадают в структурированную образовательную среду с четкими ожиданиями. Социальные проблемы. Отношения со сверстниками у дошкольников продолжают расширяться. На этом этапе чаще приходится оказывать взаимопомощь и делать что-то по очереди, что вызывает трудности у многих детей. Как говорить с ребенком о его тревогах и страхах? Называйте эмоции. Продолжайте называть эмоции ребенка, когда вы их замечаете, и подавайте пример, называя свои эмоции. Так ребенок сможет лучше осознать свои чувства. Помогайте детям справляться с трудностями. Тревога побуждает избегать трудностей. Учите детей справляться с ситуациями, которые вызывают у них тревогу, а не избегать их. Валидируйте и поддерживайте способности ребенка. Отнеситесь с пониманием к беспокойству ребенка. Валидируйте его эмоции, выражайте уверенность, что он обязательно справится с трудными задачами. Мы подробно обсудим это далее. Информация для повторения. «Мой ребенок тревожный?» Глава 1. Обратите внимание, изменилась ли тревожность вашего ребенка с тех пор, как вы в последний раз проходили опросник? «Зачем менять поведение?» Глава 2. Подумайте, что вас мотивирует работать над методами воспитания и поведением ребенка? Здоровые эмоции начинаются с вас. Глава 3. Заботьтесь о себе, и вам будет гораздо проще помогать ребенку. Особое время. Глава 3. Прослушайте еще раз этот раздел, прежде чем мы подробнее обсудим особое время в этой главе. Эффективное общение с ребенком. На дошкольном этапе вы будете развивать то, что заложили в ребенка в раннем детстве. Распорядок дня, умение налаживать отношения, открыто обсуждать и называть эмоции. В этой главе мы сосредоточимся на двух целях. Как укрепить отношения с ребенком? Вы познакомитесь с особыми техниками, которые используют детские терапевты для создания теплых, любящих отношений, а также узнаете, как с их помощью помочь ребенку справиться с тревожными ситуациями. Как поддержать тревожного ребенка в выполнении сложных задач. Особое время. Продолжение. Особое время, ежедневные игры с ребенком один на один, важно для налаживания отношений, а также помогает преодолеть детскую тревожность. В предыдущей главе мы обсудили особое время как основополагающий навык общения с ребенком. Напоминаю, 5-10 минут ежедневно играйте наедине со своим ребенком, используя творческие игрушки или конструкторы, и позвольте ребенку руководить процессом. В этой главе мы поговорим подробнее о конкретных техниках, которые помогут улучшить общение, достичь понимания и эмоциональной близости с ребенком, а также обсудим, какого поведения следует избегать. Некоторые из этих навыков — отличные методы воспитания в целом, но они незаменимы для этого особого терапевтического времени. Особое время — это возможность подчеркнуть положительные черты вашего ребенка и повысить его самооценку. Чего следует избегать в особое время? Указание. Особое время — это период, когда ваш ребенок главный. Жизнь детей наполнена множеством указаний: «оденься», «почисти зубы», «сходи в туалет», «позавтракай» и так далее до бесконечности. В особое время вы следуете за ним, а это значит, что вам не нужно отдавать команды даже во время игры. Имейте в виду, что родители дают два вида указаний. Прямые указания выполнить какое-либо действие, надень рубашку, дай мне ручку. И косвенные указания, которые менее понятны, например, ты скучаешь по школе или давай приберемся. Вы хотите добиться от ребенка определенного поведения, но формулируете это опосредованно. В особое время дайте вашему ребенку руководить процессом и избегайте всех указаний. Вопросы. Казалось бы, простая задача — избегать вопросов даже в течение 5 минут. Увы, на практике она часто невыполнимая. Но вопросы требуют ответа от ребенка, а значит, лишают его возможности руководить процессом. И вопросы бывают утомительными. Иногда я возвращалась поздно после работы, и мой муж, заботливый и любящий человек, встречал меня на пороге вопросами: «Как прошел твой день? Чем ты занималась? Как твои пациенты? Удалось ли тебе пообедать?» Мне так и хотелось ответить ему: «Можешь дать мне минутку? Я только что вошла, и мне нужно время, чтобы прийти в себя». Вопросы направляют разговор на темы, которые хотим обсудить мы, а вовсе не на те, о которых хотят рассказать нам наши дети. Тревожным детям особенно важно предоставить возможность самим решать, чем они хотят заниматься, во что играть, что рисовать. Избегая вопросов, мы уделяем больше внимания тому, что говорят и делают наши дети. Критика. Критика — это все негативное, что касается вашего ребенка и его действий. Старайтесь избегать критики в особое время, потому что это расстраивает ребенка. Критикуя ребенка, вы указываете ему, чего не следует делать, вместо того, чтобы подчеркнуть желаемое поведение. Как правило, любые утверждения со словами «не», «прекрати» или «хватит» относятся к критике. Это нехорошо. Критика, как и фраза, этот фрагмент сюда не подходит, потому что не содержит информации для исправления. Чтобы исправить ситуацию, не критикуя, можно сказать: «Этот фрагмент подходит вот сюда». Научите своего ребенка правильному поведению, а не критикуйте, указывая ему, чего не следует делать. Вам не обязательно постоянно быть в позитивном настрое при каждом взаимодействии с ребенком. Родители часто говорят: «Если ребенок ведет себя плохо, почему я не могу сказать ему об этом?» Или «Если он действует мне на нервы, я ведь имею полное право так и сказать ему». Критика вызывает стыд, который мешает ребенку контролировать эмоции и психологически восстановиться. Тревожные дети зачастую испытывают сильнейшие эмоции, и если сказать им, что они делают что-то не так, это скажется на них максимально негативно. Если ребенок действительно допустит ошибку, и вы обрушитесь на него с критикой, да, вы измените его поведение, но при этом сильно понизите его самооценку. Критика формирует у ребенка сильного внутреннего критика, который может последовать за ним во взрослую жизнь. Вместо этого запомните, что любые исправления должны быть мягкими, и есть гораздо более эффективные способы научить вашего ребенка эмпатии. Чем заняться в особое время? Возможно, вы задумались: если избегать вопросов, указаний и критики, что же можно говорить ребенку в это время? Перечислим конкретные навыки, на которых следует сосредоточиться в особое время с вашим ребенком. Хвалите. Хвалите ребенка за конкретные вещи. Так вы продемонстрируете безгранично позитивный настрой по отношению к нему. Например: «Я люблю играть с тобой в Лего. Ты молодец, что поделился со мной игрушками». Чем конкретнее похвала, тем лучше, так как ребенок поймет, что именно вам нравится в его поступках. Повторяйте слова своего ребенка. Повторите или перефразируйте то, что говорит ваш ребенок. Если в особое время Джилл скажет: «Мне понравилось рисовать сегодня», вы повторите: «Тебе понравилось рисовать сегодня». Или если она скажет: «Это желтый кубик», вы повторите: «Точно, это желтый кубик». Сначала это будет непривычно, но очень быстро превратится в привычку. Повторяя слова ребенка, вы укрепляете отношения, так как уделяете ему все ваше внимание и показываете, что действительно слушаете его. Повторы также помогают развивать языковые навыки ребенка и исправлять речевые ошибки без критики. Это правило не действует только в отношении нытья или плача. Им следует уделять меньше внимания. Опишите действия своего ребенка. Комментируйте игру вашего ребенка. Например: «Ты ставишь еще один кубик на башню. Ты строишь очень высокую конструкцию и продолжаешь ставить кубики». Описывая действия ребенка, вы удерживаете его внимание на текущей задаче и помогаете тревожному ребенку справиться с фрустрацией. Если вам кажется, что пробовать все техники сразу будет тяжело, практикуйте их по отдельности. Например, в течение одной недели комментируйте, что делает ваш ребенок в особое время. Некоторые из этих навыков кажутся неестественными, но поначалу так всегда. Когда я впервые узнала об этих техниках, то не могла поверить, что можно общаться с маленьким ребенком без вопросов. Время показало, как много информации дает ребенок, если мы повторяем его высказывания и позволяем руководить процессом игры. Комментируйте поведение ребенка. Этот навык поможет вам сосредоточиться на позитивном поведении вашего ребенка и стать его личным комментатором. Описывая действия ребенка, вы помогаете ему сосредоточиться на задаче, а вам самим проще сосредоточиться на ребенке. Это отличный навык для тех случаев, когда ваш ребенок избегает задачи или расстраивается. Когда вы описываете шаги вашего ребенка, сделанные в правильном направлении, вы дополнительно поддерживаете его, помогаете сосредоточиться на выполнении задачи, вместо того, чтобы молчать и оставлять его наедине с мыслями о возможной неудаче и разочаровании. Выберите момент, когда ваш ребенок играет. Это может быть особое время или другая нейтральная ситуация. Первое. Опишите, что вы видите. Можно притвориться, что вы разговариваете с кем-то по телефону. Собеседник не видит вашего ребенка, и ваша задача — описать его действия таким образом, чтобы собеседнику было понятно, что происходит. Например, ты выбираешь фломастер. Ты соединяешь две детальки. Это нелегко, но ты стараешься, чтобы конструкция не развалилась. Второе. Сосредоточьтесь на том, что ребенок делает своими руками. Это поможет вам обратить внимание именно на действия ребенка, а не на то, что он думает или воображает. Третье. Описывайте только те действия, которые вы хотели бы поощрять. Если ваш ребенок швыряет игрушку через всю комнату, а вы говорите «ты швыряешь игрушку через всю комнату», вы невольно закрепляете это поведение. Совет. Вы можете практиковать этот навык, описывая, что делает ваш партнер. Однако сначала объясните ему суть упражнения, иначе это покажется несколько странным. Домашние животные также отлично подходят для тренировки, потому что дают вам возможность освоить этот навык, не действуя никому на нервы. Поиск положительных противоположностей. Используйте техники особого времени, чтобы научить ребенка избавляться от проблемного поведения, связанного с тревожностью, поощряя противоположное поведение. Помните, что тревожность — это эмоция, которая побуждает убежать из ситуации или избежать ее. Если вы распознали у ребенка паттерны избегания, значит, вы определили поведение, которое хотели бы видеть реже. Обсудим, как применять этот навык. Первое. Определите тревожное поведение ребенка. Перечислите действия, которые он совершает под влиянием тревожности. В частности, подумайте, чего тревожность побуждает вашего ребенка избегать. Распространенное поведение – нытье, огромное количество вопросов, избегание определенных мест в доме, нежелание ходить в садик, избегание игр со сверстниками или боязнь конкретных животных или погоды. Второе. Найдите поведение, противоположное тревожному. Спросите себя, какое поведение я бы увидел, если бы мой ребенок вел себя наоборот. Я называю это смелым поведением. Придумайте смелое поведение для каждой стратегии избегания. Смелые альтернативы избегающему поведению. Избегающее поведение. Мой ребенок говорит очень тихо или полностью игнорирует взрослых, которые с ним разговаривают. Смелая альтернатива. Разговаривать громко, отвечать на вопросы окружающих. Мой ребенок убегает из кабинета врача во время осмотра. Оставаться в кабинете врача. Мой ребенок поднимается только по лестнице, так как боится лифта. Ездить на лифте. Мой ребенок часто ноет. Разговаривать спокойно и вежливо. Третье. Используйте описание и похвалу за смелое поведение. Когда вы видите, что ребенок становится смелее, опишите его поведение и щедро хвалите за конкретные действия. Например, «Я так горжусь тобой за то, что ты тихо назвал свое имя». Или «Ты такой смелый, что пошел в новый садик». Подумайте, какую конкретную похвалу вы можете сказать, когда видите, что ваш ребенок ведет себя подобным образом. Я часто использую слова «ты такой смелый, что…», чтобы похвалить ребенка за то, что он поборол свое беспокойство, но используйте те слова, которые подходят именно вам. Многие родители не хотят привлекать внимание к неожиданному положительному поведению ребенка и ничего не говорят. Ваша задача — нарушить этот шаблон и хвалить или комментировать каждый раз, когда вы замечаете положительное поведение, противоположное тревожному. «Ты такой смелый, что спустился вниз!» «Мне понравилось, как вежливо ты говорил!» «Как же это замечательно, что ты только один раз спросил меня, кто тебя забирает!» Ничего страшного, если подобное внимание кажется вам чрезмерным. Маленькие дети любят родительское одобрение, и вы закрепляете поведение, которое хотите поощрять. Совет. Если вы не замечаете никаких положительных действий, противоположных тревожному поведению, можно похвалить хотя бы за шаг в правильном направлении. Например, «О, я вижу, ты смотришь на дверь подвала. Это очень храбро». Такая техника называется поэтапным формированием поведения. Вы разбиваете сложные задачи на более простые, выполнимые цели и сосредоточиваетесь только на первом шаге. Вы также можете описывать действия ребенка, которые приближают его к смелому поведению. Если он боится собак, а смелое поведение, которое вы хотите поощрить, это погладить собаку, и ваш ребенок сегодня подошел на один шаг ближе к щенку, вы можете прокомментировать это. «Ты подошел на один шаг ближе к собаке, а теперь еще на один». Избирательное игнорирование. Большинство детей любят особое время и ведут себя наилучшим образом, играя с родителями. Но дети остаются детьми и иногда не слушаются, особенно под воздействием тревожности. Приведем пример. Амар весело играет с бабушкой в их особое время. Они прекрасно проводят время, рисуя деревья и цветы, но Амар вдруг случайно использует неправильный цвет. Он начинает хныкать. «Цветок не должен быть синим, я ошибся!» Бабушка пытается успокоить его, но он встает, хватает лист бумаги, на котором рисовал, и начинает рвать его на мелкие кусочки, разбрасывая их по всей комнате. «Мой рисунок испорчен!» — кричит он. Причина такого поведения — тревожность ребенка. Но как сторонний наблюдатель я могла бы расценить действия Амара как поведенческую проблему, потому что так оно и есть. Проблемное поведение, вызванное тревожностью, зачастую ставит родителей в тупик, потому что они не знают, как действовать в таких случаях. Все кажется неправильным. Будет ли справедливо, если бабушка Амара накажет его за то, что он порвал свой рисунок? Возможно, это не самый оптимальный вариант. Но было бы неправильно уделять ему массу внимания после того, как он устроил такой беспорядок. Что же делать родителям? Выборочное игнорирование — активная родительская техника, которая подразумевает осознанное решение не обращать внимания на негативное поведение, то есть, по сути, игнорировать его. Чтобы использовать эту технику, сделайте следующее. Не уделяйте этому поведению вербальное внимание. Никак не комментируйте его. Сохраняйте нейтральное выражение лица. Следите за тем, чтобы ваш язык тела не показывал никакой реакции на поведение, которое вы игнорируете. Проявляйте интерес и внимание к любому положительному поведению вашего ребенка, используя описание, повторы и похвалу. Если ваш ребенок не делает ничего положительного, сфокусируйтесь на чем-то нейтральном в комнате или опишите собственное поведение. Игнорирование всегда должно заканчиваться позитивным вниманием. Продолжайте игнорировать любое отрицательное поведение, пока ребенок не начнет делать что-то положительное или нейтральное, что вы сможете описать или похвалить. Игнорирование эффективно при незначительном непослушании, например, когда ребенок ноет, плачет без видимой причины, топает ногами, когда вы пытаетесь помочь ему успокоиться или раздражается. Однако игнорирование неэффективно при хитром поведении или драке, потому что когда вы игнорируете такое поведение, ребенок, по сути, получает то, что хочет. Эту технику также следует использовать только в безопасной обстановке, когда поведение ребенка не опасно ни для него самого, ни для окружающих. Это активная стратегия воспитания и очень сложная. Игнорирование работает только в том случае, если вы перетерпите отрицательное поведение ребенка. Если вы уступите на полпути, то можете невольно усугубить ситуацию. Представьте следующий сценарий. Вы везете свою дочь Марту в парк вместе с ее старшей сестрой. Марта видит на игровой площадке незнакомых детей и начинает хныкать. «Я хочу домой!» — кричит она, хотя весь день она буквально умоляла вас сводить ее в парк. «Домой! Домой!» Вы игнорируете ее истерику и начинаете играть с ее старшей сестрой. Но Марта продолжает плакать. После 10 минут игнорирования ее поведения вы решаете все-таки вернуться домой. Как только вы говорите девочкам, что едете домой, Марта перестает ныть, вытирает слезы и радостно бежит к машине. Дело в том, что родитель Марты использовал выборочное игнорирование, но сдался, не доведя дело до конца. Это очень распространенная родительская реакция. Дети умудряются давить на нас так, что мы уступаем. Позвольте раскрыть вам один секрет. Поведение, которое игнорируется, становится хуже, прежде чем стать лучше. Люди предрасположены добиваться того, чего они хотят. Если вы уступите после того, как ваши дети на что-то пожалуются, в следующий раз они будут жаловаться дольше. Я называю эту проблему «дети в очереди к кассе продуктового магазина». Вы вместе с ребенком благополучно справились с покупками и подошли к кассе. Конфеты, шоколад — все самое вредное в пределах досягаемости. Ребенок просит купить что-то, но слышит ваше «нет». Ребенок рыдает 10 минут, причем так, словно вы переехали его тележкой для покупок. Если вы уступите и купите шоколадку, то в следующий раз ребенок закатит 20-минутную истерику. Вы, по сути, научили его, что «нет» означает «старайся лучше, прежде чем я сдамся». При игнорировании решающее значение имеет последовательность. Если вы начнете использовать этот прием и уступите на полпути, вы только ухудшите ситуацию в долгосрочной перспективе. Лучше уступить раньше, чем позже. На самом деле нет ничего страшного, если вы скажете «нет» на шоколадный батончик, а когда ребенок попросит еще раз, передумаете и уступите. Это означает, что вы настраиваете себя на то, что ваш ребенок будет просить о чем-то больше одного раза. Но это также дает возможность проявить последовательность, поскольку, когда вы скажете «нет» во второй раз, вы будете уже настаивать на своем и игнорировать любые жалобы. Чтобы сработать, избирательное игнорирование должно сопровождаться описаниями или конкретными похвалами. Оно нуждается в положительном противовесе, чтобы стать эффективной стратегией воспитания. Покажите ребенку, когда он ведет себя должным образом, вы готовы уделить ему все свое внимание. Приведем пример. Джо рвет свой рисунок. Мама отворачивается, никак не реагируя на него. «Джо, это глупая игра! Ненавижу особое время!» Мама продолжает рисовать, не поднимая глаз. Джо. «Лучше я нарисую кораблик». Мама. «Ты нарисуешь кораблик. Мне нравится, что ты придумал новую тему для рисунка. Спасибо, что пришел поиграть со мной. Мне было очень скучно». Пока Джо пытался привлечь к себе внимание неадекватным способом, мама оставалась равнодушной. Но как только Джо изменил свое поведение, мама снова включила навыки общения в особое время. Помните, что иногда мы игнорируем и уделяем внимание поочередно, словно в танце. Ребенок ноет или жалуется, родитель игнорирует. Ребенок делает что-то нейтральное или позитивное, родитель комментирует. Ребенок снова ноет, родитель игнорирует. Ребенок возвращается к совместному занятию, родитель комментирует. Это детский способ проверить свои силы. Ему интересно, насколько твердую позицию занимают родители, потому что негативное внимание со стороны родителей часто предпочтительнее игнорирования. Так дети скорее согласятся на то, чтобы на них кричали, чем оставили вообще без внимания. Используйте игнорирование в реальной жизни, сначала только в особое время. Когда ребенок делает то, на что вы не хотите реагировать, игнорируйте его поведение, пока не сможете прокомментировать что-нибудь нейтральное или положительное. Вне особого времени хорошенько подумайте, сможете ли вы игнорировать поведение ребенка, пока он не начнет вести себя положительно или нейтрально. Общение. Как использовать слова поддержки? Ребенок не избавится от тревоги, если вы будете замалчивать ее. Напротив, он научится скрывать свои чувства, что противоречит тем ценностям, которые вы хотите привить ему. Вместо этого продолжайте четко называть свои эмоции и эмоции вашего ребенка. Говорите о том, что вы чувствуете, чтобы подать пример здоровых эмоций. И продолжайте называть эмоции вашего дошкольника, чтобы развить его речь. Как правило, родители выбирают один из двух подходов к тревогам своего ребенка. Подход «все в порядке», когда родители из благих намерений изо всех сил стараются убедить ребенка, что все в порядке, и можно спокойно пойти на день рождения, в садик, погладить собаку. Вы? Родитель, знаете, что ребенку это по силам, поэтому уговариваете его, заставляете или просто подталкиваете сделать это зачастую безрезультатно. Это соответствует авторитарному стилю воспитания. «Поверь мне, дитя, я знаю, что с тобой все будет в порядке, но ты должен это сделать, потому что вполне можешь с этим справиться». При таком подходе ребенок не чувствует поддержки и валидации. Подход «расчистить путь», когда родители делают все возможное, чтобы максимально облегчить жизнь своему тревожному ребенку. Такие родители тоже действуют из лучших побуждений, но придерживаются позиции «я знаю, это действительно тяжело, так что, пожалуй, ты можешь остаться дома и не делать этого». Родители всеми силами стараются устранить любые препятствия, вызывающие беспокойство, и говорят: «Пожалуй, я найду няню для ребенка, потому что садик вызывает у него слишком большой стресс». При таком подходе родители в большей степени придерживаются либерального стиля воспитания и зачастую чрезмерно потакают чувствам своего ребенка, независимо от того, способствуют ли эти чувства психологическому здоровью ребенка. Зачастую родители тревожных детей мечутся между этими двумя подходами. В ходе одного и того же разговора вы можете сказать ребенку: «Милый, я знаю, что это очень-очень тяжело», а через минуту добавить: «Так, ты просто должен это сделать, без разговоров». Оба подхода совершенно нормальные и, как ни странно, интуитивно понятные. Требуя чего-то, вы лишаете ребенка поддержки, а уступая ему возможности преодолеть страхи. Помните, вы не можете защитить ребенка от его чувств. Правильный путь находится посередине. Поддерживайте своего ребенка в преодолении сложных эмоций. Вы можете сделать это, сосредоточившись на двух ключевых моментах. Валидируйте эмоции. Так вы покажете, что услышали ребенка, поможете ему осознать, что понимаете его трудности и дадите ощутить поддержку. Проявляйте уверенность в его способностях. Покажите ребенку, что верите в него. Дайте ему понять, что тревожность — причина, которая подрывает его уверенность в своих силах. Но вы, как родитель, знаете, что он способен на многое. Помните, что сама по себе валидация — только один фрагмент головоломки под названием «поддерживающее общение». Она необходима при тревожном поведении, но ее недостаточно. Доктор Элли Лебовиц, руководитель программы по тревожным расстройствам в Центре изучения детей при Йельском университете, часто сравнивает поддерживающее общение с тревожным ребенком с рецептом макарон с сыром. Вам понадобится два основных ингредиента – макароны и сыр. Если вы только валидируете, значит, вы едите только макароны. Чтобы приготовить полноценное блюдо, необходимо выразить уверенность в своем ребенке. А если вы выражаете только уверенность в его способностях, значит, вы едите только сыр. Поддерживать ребенка значит валидировать его эмоции, а также выражать уверенность в его способностях. Обе составляющие общения, валидация и уверенность, можно практиковать и развивать. Как только вы освоите эту терминологию, вы сможете использовать подобные утверждения снова и снова, чтобы помочь своему ребенку в трудных ситуациях. Как валидировать эмоции? Валидировать эмоции ребенка очень важно, потому что так он чувствует, что его слышат. Если игнорировать негативные эмоции ваши и вашего ребенка, это не означает, что они просто исчезнут. Вот как вы можете помочь своему ребенку, валидируя его переживания. Первое. Опишите ситуацию. Говорите нейтральным голосом и объективно опишите ситуацию. Например, «Я вижу, ты смотришь на эту собаку». Или «Ты начинаешь дрожать, когда я предлагаю тебе сходить в гости к твоему другу». Второе. Назовите эмоцию. Кратко сформулируйте фразу, которая поможет ребенку осознать свои эмоции. Например, «Похоже, тебе страшно, тревожно, грустно, ты злишься». Третье. Валидируйте. Скажите своему ребенку, что вы знаете, как ему сейчас тяжело. Перечислим несколько способов валидации. Это действительно трудно преодолевать свои страхи. Я знаю, что ты боишься ходить в бассейн. Я понимаю, как это тяжело, когда папа уходит. Совет. Вы можете использовать одни и те же утверждения каждый раз, когда видите, что ребенок испытывает трудности. Здесь не нужно проявлять изобретательность. Как только включилась тревожность, валидируйте переживания. Может показаться, что вы повторяете одно и то же, как заезженная пластинка, но, услышав знакомую фразу, ребенок понимает, что сейчас вы поможете ему преодолеть тревогу, к тому же вам не придется гадать, что говорить. Валидация эмоций. Практика. Пример. Опишите ситуацию. Ты пытаешься написать букву «Н». Назовите эмоцию. Похоже, ты расстроен. Валидируйте. Очень тяжело, когда все складывается не так, как ты хочешь, но я знаю, ты справишься. Как выразить уверенность в способностях своего ребенка? Ваш ребенок вполне способен справиться со своими чувствами — Эмоции не могут навредить, даже если они неприятные. Однако, если вы помогаете ребенку постоянно избегать своих эмоций, он так и не узнает, что способен преодолеть трудные ситуации. Это упражнение поможет вам выразить уверенность в своем ребенке и дать ему понять, что он обязательно справится. Прослушайте список утверждений. Эти краткие утверждения дают ребенку понять, что вы уверены, ему по силам сделать то, что вызывает у него беспокойство. «У тебя получится», «Я верю в тебя», «Ты уже справлялся с подобными ситуациями раньше, и я думаю, ты справишься и сейчас», «Я знаю, что у тебя все будет хорошо». Подумайте, насколько эти утверждения помогут вам выразить уверенность в своем ребенке. Если нет, то придумайте, как быстро показать ему, что вы в него верите. Мысленно запишите свой любимый метод укрепления уверенности, чтобы использовать его вместе с валидацией, когда ваш ребенок тревожится. Помните, что каждый раз можно использовать одно и то же утверждение. Выстраиваем поддерживающее общение. Поддерживающее общение требует валидации и уверенности в способностях вашего ребенка. В следующем упражнении вы потренируетесь соединять эти два компонента. Грамотное поддерживающее общение выглядит следующим образом. Валидация. Я знаю, тебе это тяжело. Уверенность. Но я знаю, что ты справишься. Беспокоиться. Совершенно нормально. Но я знаю, тебе это по силам. Ты делаешь непростое дело, но ты такой смелый. Прослушайте следующие утверждения. Первое. Валидируют ли они опыт ребенка и в то же время выражают уверенность в его способностях? Второе. Какого компонента поддерживающего высказывания не хватает? Третье. Можете ли вы исправить утверждения, чтобы сделать их поддерживающими? Я знаю, это тяжело. Возможно, это даже слишком тяжело для тебя, и лучше нам попробовать завтра. Ты сильно переживаешь, но я знаю, что ты справишься с этой задачей. Просто сделай это, дорогая, у тебя получится. Ну же! Ты сделал это вчера, так что можешь сделать еще раз. Ты всегда всего боишься. Иногда тяжело оставаться одному, но я знаю, ты намного храбрее, чем ты думаешь. Объединяем навыки смелости. Поддерживающее общение и позитивные взаимоотношения — одни из наиболее важных навыков, которые вы можете использовать, чтобы поговорить о тревожности своего ребенка и помочь ему справиться с ней. В этом упражнении вы будете сочетать навыки особого времени с поддерживающим общением. Возможно, задача непростая, поэтому далее несколько рекомендаций. Вы можете обращаться к ним, чтобы помочь ребенку справиться с ситуацией, провоцирующей тревожность. Вспомните конкретные ситуации, в которых вы можете использовать тот или иной навык. Возможно, будет полезно записать ваши ответы. Первое. Назовите эмоцию. Похоже, ты беспокоишься. Второе. Сформулируйте поддерживающее утверждение. Валидируйте чувства ребенка и придайте ему уверенности. Я знаю, что трудно находиться в таком многолюдном месте. Но я уверен, ты справишься, потому что ты очень смелый. Или подберите другие слова. Третье. Похвалите за смелое поведение, которое вы хотите поощрять, и опишите шаги, которые делает ваш ребенок, чтобы преодолеть тревожность. Подумайте, как похвалить и что будете описывать. Ты такой смелый, что разговариваешь со своим новым другом. Я видел, как ты помахал рукой моей двоюродной сестре. Четвертое. Игнорируйте любое избегание. Сочетайте игнорирование с похвалой за смелое поведение. Если ваш ребенок плачет или ноет, но все-таки поступает смело, комментируйте то, что он делает правильно, не обращая внимания на тревожное поведение. Пятое. Придерживайтесь выбранного курса. Сосредоточьтесь на смелых поступках. Тревожность ребенка будет часто требовать вашего внимания. Не поддавайтесь. Сосредоточьтесь на том, что ребенок делает для достижения своих целей. Помните, что поведение, которое вы игнорируете, сначала ухудшается и только потом улучшается. Поэтому продолжайте хвалить за конкретное смелое поведение. Особые опасения. Страх разлуки. Испытывает ли мой ребенок страх разлуки? Ответьте на следующие вопросы «да» или «нет», чтобы получить представление о том, испытывает ли ваш ребенок страх разлуки. Мой ребенок проявляет беспокойство, когда думает, что я или другие члены семьи собираемся бросить его. Мой ребенок беспокоится о том, что кто-то из членов семьи потеряется или с ним случится что-то плохое. Мой ребенок боится, что он потеряется, его похитят или произойдет другое ужасное событие, которое разлучит его с семьей. Моему ребенку не нравится покидать дом или ходить в школу, потому что разлука со мной или другими членами семьи вызывает у него беспокойство. Мой ребенок неохотно остается дома без конкретных членов семьи. Моему ребенку тяжело спать вне дома или дома в мое отсутствие. Моему ребенку снятся кошмары о том, что его разлучают со мной. У моего ребенка проявляются физические симптомы: боли в животе, тошнота, головные боли, физическое напряжение, когда он думает о разлуке со мной. Если вы согласились с тремя или более утверждениями, значит, у вашего ребенка присутствует страх разлуки. Обратите внимание, что терапевты анализируют паттерн такого поведения в течение месяца, а также смотрят, мешает ли разлука социальной, домашней и школьной жизни ребенка. Небольшие опасения по поводу разлуки с взрослыми членами семьи совершенно нормальны для дошкольников. Это не значит, что у вас ужасная няня или вам нужно сидеть дома. Ребенок может быть недоволен, когда один из родителей уходит, но он довольно быстро успокаивается. Ваш ребенок должен жаловаться, когда вы уходите. Меня гораздо больше интересует, как быстро ваш ребенок приходит в себя после вашего ухода. Как справиться со страхом разлуки? Разлука — это тяжкое испытание и для ребенка, и для родителей. Но вам помогут многие из инструментов, которые мы обсуждали в этой главе. Далее несколько советов, которые облегчат расставание. Заранее расскажите ребенку, какой у вас план. Не надо входить в его комнату, когда вы уже оделись и приготовились к вечерней прогулке, чтобы попрощаться. Большинству тревожных детей требуется время на подготовку. Скажите: «Мы с папой собираемся куда-нибудь сходить сегодня вечером. Твоя тетя приедет и посидит с тобой, а мы вернемся домой до 22:00». Говорите конкретно, но не давайте обещаний, которые не сможете выполнить. Если вы не знаете, когда вернетесь домой, выберите самый поздний вариант, чтобы ребенок не просыпался каждый час, чтобы узнать, где вы. Используйте поддерживающие утверждения. Помните, валидируйте эмоции ребенка и выражайте уверенность в его способностях. Я понимаю, иногда тебе тяжело, когда мы уходим по вечерам. Но я знаю, что ты умеешь быть храбрым. Напоминайте ребенку, что вы всегда рядом. В случае разлуки также полезно напоминать маленькому ребенку, что вы его не бросаете, Краткое напоминание о том, что вы всегда возвращаетесь, иногда полезно, хотя тревожные дети не всегда в это верят. Можно сказать, например, «Помни, мама всегда возвращается». Отвечайте на все вопросы только по одному разу. Дайте ребенку возможность задать вопросы, но не попадайтесь в ловушку, когда вам приходится отвечать на одни и те же вопросы по много раз. На самом деле это усугубляет тревожность ребенка. Используйте конкретную похвалу. Хвалите любое смелое поведение, которое замечаете у ребенка. «Ты такая смелая, что спокойно сидишь, пока мы обсуждаем наши планы. Мне нравится, что ты играешь с тетей Молли, хотя и волнуешься». Используй метод уклонения. После валидации и обозначения всех эмоций не обращайте внимания на нытье и плач. Но если вы заметите какие-либо положительные или нейтральные действия, обязательно отметьте это. Всегда прощайтесь кратко. Еще раз повторю, не убегайте тайком. Даже если ваш ребенок радостно занят своим делом, попрощайтесь, но кратко. Не возвращайтесь, чтобы обнять его еще раз. Это зачастую усугубляет ситуацию. Игры с другими детьми. Если общение с детьми вызывает у вашего ребенка беспокойство, вы не решите проблему избеганием игр и детских праздников. Эти действия не учат детей развивать навыки, необходимые для регулирования социальных ситуаций в будущем. Вместо этого помогайте им, контролируя их социальную жизнь и поощряя смелое поведение в общении с друзьями. Приведем конкретный план, который поможет ребенку спокойно играть с другими детьми. Первое. Делайте такие игры структурированными и короткими. Тревожному ребенку гораздо легче добиться успеха, когда у него есть конкретное занятие, а не свободный день, когда нужно самому придумать, чем себя занять. В зависимости от возраста, помогите ребенку составить план игр или спланируйте за него. Рисование или прогулки на свежем воздухе особенно хорошо вовлекают и радуют детей. Второе. Активно участвуйте. Обычно я рекомендую давать ребенку больше самостоятельности и возможности для роста. Но тревожные дети нуждаются в поддержке, чтобы выстроить новые дружеские отношения. Представьте, что вы активный участник игры, и используйте свои навыки особого времени в общении с ребенком и его другом. Похвалите обоих за что-то конкретное, анализируйте их речь и описывайте их действия. Третье. Постепенно отстраняйтесь. Если ваше участие в начале игры поможет ребенку расслабиться и освоиться, постепенно отстранитесь и позвольте детям играть самостоятельно. Иногда для этого потребуется время. Мы не зря выбрали именно короткие игры. Всегда будет следующий раз. Четвертое. Сделайте следующий шаг. Если совместная игра пройдет успешно, поднимите планку чуть выше. Поиграйте с новым другом или сходите к нему в гости, вместо того, чтобы приглашать его к себе. Новые братья и сестры. Подготовка к рождению нового малыша может стать по-настоящему радостным временем для старшего ребенка. Но иногда не обходится и без трудностей. Малыши требуют много внимания, а ревнивый старший брат или сестра добавляют родителям трудностей. Перечислим несколько советов, которые помогут ребенку подготовиться к пополнению в семье. Когда рассказать ребенку? Если вы как можно раньше сообщите о появлении нового малыша, ребенок сможет подготовиться и привыкнуть, а также избежать беспокойства. Поделиться радостной новостью можно, когда начнут проявляться первые признаки беременности. Если вам тяжело физически, например, вас тошнит, и это невозможно скрыть, скорее всего, лучше рассказать своему ребенку о новом малыше еще раньше. Тревожные дети часто переживают за родителей. Им тяжело видеть, что маме плохо, и они не знают почему. Если вы усыновляете ребенка или пользуетесь услугами суррогатной матери, все равно важно начать разговор как можно раньше, чтобы у вашего ребенка было время осознать изменения до появления малыша. Что сказать? Выстраивайте разговор в позитивном ключе. Подчеркните все хорошее, что принесет с собой появление брата или сестры. С новым малышом тебе будет весело. Появится еще один человечек, которого ты будешь любить, и новый товарищ по играм. Однако преувеличивать тоже не следует. Пусть ребенок знает, что некоторые изменения неизбежны. Младенцу требуется много внимания. Малыш может заплакать или проснуться посреди ночи. Подчеркните, что вы сделаете все возможное, чтобы малыш не нарушил распорядок дня старшего ребенка. Детям младшего возраста полезно читать книги о новорожденных. По возможности вовлекайте детей в процесс, разрешая им выбирать детскую одежду или игрушки, или берите их с собой, когда едете покупать подгузники. Как помочь ребенку привыкнуть? Продолжайте укреплять свои отношения с ребенком. Проводите с ним особое время, чтобы он не чувствовал себя брошенным из-за появления брата или сестры. Не помешает сделать небольшой подарок ребенку, когда появится малыш. Помните, что перемены даются детям нелегко, поэтому проводите с ними качественное время, чтобы они чувствовали поддержку и безопасность на протяжении всех этих изменений. Не удивляйтесь, если с появлением малыша старший ребенок проявит некоторую регрессию. Дети порой начинают вести себя как малыши, и это нормально. У детей, приученных к туалету, могут произойти аварии, зачастую нарушается режим сна, или дети просят бутылочку. С помощью регрессии дети показывают родителям, что им нужно больше внимания в период серьезных перемен. Игнорируйте поведение, которое вы не хотите видеть, и оно пройдет само по себе. Непременно хвалите альтернативные модели поведения и щедро уделяйте позитивное внимание всему, что вы хотите поощрять. Сон. Новый этап. Если у вашего ребенка возникают трудности со сном, ознакомьтесь с разделом «Решение проблем, связанных со сном», где вы найдете полезные советы. Иногда, когда дети становятся старше, проблемы со сном усугубляются. Некоторые тревожные дети тяжело переживают даже разлуку с родителями на ночь. Они просыпаются посреди ночи и приходят к родителям с конкретным вопросом или беспокойством. Бывает очень тяжело слушать, как ваш ребенок плачет по ночам в своей комнате, или просыпаться и отводить его обратно в постель снова и снова, даже если вы уверены, что так будет лучше для всех. Если эта ситуация знакома вам, попробуйте следующие стратегии, которые помогут вашей семье решить проблемы со сном. Решаем проблемы с ночными пробуждениями. Это упражнение отлично подходит для детей, которые просыпаются посреди ночи. Когда родителям по 100 раз приходится вставать и укладывать ребенка обратно в постель, это портит настроение и им, и ребенку. Попробуйте использовать систему пропусков, чтобы решить проблему ночных появлений ребенка в вашей спальне. Как показывает мой опыт, даже самые маленькие дети понимают, как это работает. Первое. Выдайте ребенку набор пропусков. Подойдут небольшие бумажки с наклейкой спящего человечка, или стикеры, или красивые ламинированные карточки. Чтобы определить количество пропусков, подумайте, сколько раз ваш ребенок выходит из комнаты или зовет вас посреди ночи. Если он обычно просыпается 3 раза за ночь, начните с 3 пропусков. Второе. Забирайте пропуска. Каждый раз, когда ребенок выходит из своей комнаты или зовет вас к себе, он должен отдать 1 пропуск. Третье. Обменивайте пропуска на призы. Утром обменяйте неиспользованные пропуска на небольшой приз, недорогой подарок, особый завтрак, печенье. Подойдет любой желанный приз. Всегда сочетайте награду с похвалой за то, что ребенок остался в постели. Совет. По мере того, как ребенок привыкнет к системе пропусков и будет обменивать их на призы, можно сократить количество пропусков. Если после этого окажется, что ребенок снова просыпается по ночам, временно увеличьте количество пропусков. Помогите! Мой ребенок не хочет спать в своей постели. В своей практике я постоянно сталкиваюсь с одной и той же проблемой. Родители отдают свою кровать в полное распоряжение ребенка. Речь идет не о семьях, которые осознанно выбрали совместный сон, а о тех, кто хочет, чтобы ребенок спал самостоятельно. Однако они уступают ему, поскольку расстроены, устали или не могут уговорить тревожного ребенка. Предлагаю план сна, который поможет ребенку заснуть в своей постели без слез. Скажите ребенку, что отныне вы будете играть в особую игру перед тем, как он ляжет спать. В этой игре он будет притворяться, что спит в своей кровати. Первое. Выполните вечерний ритуал. Перед сном ведите себя так, как будто ребенок будет спать в своей постели. Выполните вечерний ритуал и уложите его в постель. Второе. Притворитесь, что спите. Установите будильник на короткий промежуток времени, например, 5 минут. Игра заключается в том, чтобы ребенок оставался в постели, пока не зазвенит будильник. Это будильник для вас, родителей, а не для ребенка, поэтому лучше установите его на своем телефоне, а не оставляйте в комнате ребенка. Третье. Вернитесь к ребенку. После того, как у вас зазвенит будильник, вернитесь в комнату ребенка и похвалите его за то, что он остался в своей постели. Молодец, что сыграл со мной в игру и остался в своей постели. Затем уложите его к себе в постель и спите, как обычно. Обязательно ставьте будильник на то время, о котором вы заранее договорились с ребенком. Он должен доверять вам во всем, что касается правил этой игры. Четвертое. Увеличивайте продолжительность притворного сна. После нескольких успешных дней игры увеличьте продолжительность времени. Вместо 5 минут пусть ребенок остается в своей постели и притворяется, что спит, в течение 10 минут. Я советую увеличивать интервал после каждых 3-5 дней успешного пребывания в постели. Не забывайте проявлять много положительного и конкретного внимания за то, что ребенок остается в своей постели. Когда ребенок будет оставаться в постели в течение 15-20 минут, он, скорее всего, начнет засыпать. Не нужно будить его и переносить в свою постель. Поздравляю, вы научили его засыпать в своей постели без слез. Совет. Если ребенку трудно оставаться в постели так долго, сократите время. Начните с 2 минут. Или увеличивайте по 2 минуты за раз. Этот план больше похож на марафон, чем на спринт. Не старайтесь добиться результатов очень быстро. Если вы на правильном пути к здоровому сну, рано или поздно вы достигнете цели. Совет. Если ребенку нужна дополнительная мотивация, чтобы сыграть в эту игру, предложите ему небольшое вознаграждение, например, если он останется в постели в течение короткого периода времени, которое вы обсудили, порадуйте его небольшим призом за завтраком или особым угощением. Всегда объясняйте ребенку, почему он заслужил эту награду, используя конкретную похвалу. Я горжусь тобой за то, что прошлой ночью ты остался в своей постели во время игры. Поэтому ты получаешь эту игрушку. Я предпочитаю скромные, но ежедневные награды, а не большие призы, которые следует заслужить за более длительное время, потому что маленькие дети иногда теряют мотивацию. Если вы хотите наградить ребенка серьезным призом, выдавайте ему какие-либо физические предметы, например, билетики, и объясните, как он может обменять их на крупный подарок. Например, за 5 билетиков он получит конкретный большой подарок, который выберет сам.